Лицедеи с улицы Колодезной. На прием к главе администрации небольшого городка на юге России прорывалась взбалмошная мадам. Нет, шла-то она по записи. Вот только явилась в белый дом города с собакой. Когда охранник увидел перед собой даму в элегантном брючном костюме, с безупречным макияжем и стильной прической, он изобразил на своем лице приветливую улыбку. Дама обратилась к бравому служивому. «Добрый день, голубчик. Не подскажете, как пройти к главе администрации? Не беспокойтесь, я по предварительной записи, просто немного теряюсь в пространстве, слегка забывчиво». Женщина смотрела на охранника растерянно просящим взглядом, сохраняя при этом гордую осанку. Уперев одну руку в бок и немного отставив ножку в лаковой туфельке в сторону, пожилая женщина вдруг игриво подмигнула мужчине. Заподозрив посетительницу в неадекватности, охранник решил сыграть психолога. «Вы, главное, не волнуйтесь. Сейчас я позову человека, который проводит вас в нужный кабинет», — сказал он, поднимаясь из-за стола и собираясь выйти из своей стеклянной будки, в которой сидел. «Буду премного вам благодарна, голубчик», — улыбнувшись мужчине, проворковала дама. Когда охранник вышел в холл, он увидел рядом с женщиной собаку. Та сидела у ног дамы, склонив голову на бок. Жгучая брюнетка, с длинной волнистой шерстью в белых сапожках и с белым жабо на груди, с хихикающей мордашкой. «Извините, но с собаками вход запрещен. Вам придется оставить вашу собачку на улице», — быстро сориентировался охранник. «Как?» — вскрикнула женщина. «Я не могу без Руфи. Она мой единственный друг, талисман и...» Дама начала хватать воздух ртом, приложила руку к сердцу и стала медленно оседать на пол. Охранник кинулся к ней, успев подхватив и не дав упасть. Краем глаза он заметил, что до этого мирно сидевшая собака вдруг свалилась на пол в глубоком обмороке. Она лежала на спине, подняв вверх согнутые лапы. Мужчина вконец растерялся. К ним подбежали две сотрудницы администрации. Одна помогла мужчине отнести женщину на диван, стоявший в холле. Другая вернулась в кабинет и быстро вышла из него со стаканом воды в руке. Они суетились вокруг женщины, стараясь привести ее в чувство. В это время охранник вернулся к собаке, продолжавшей лежать возле его кабинки. Слухи о нестандартной ситуации быстро распространились по двухэтажному зданию. К месту события подошли еще несколько человек. Кто-то советовал вызвать скорую, кто-то стал открывать окна. Появился и глава администрации, которому о происходящем доложила секретарь. Как только большой начальник появился на горизонте, дама начала приходить в себя. Она приподнялась, тихо постановая. Глава подошел к дивану, сотрудники расступились. «Что случилось?» — спросил он. Кокетливо поправив прическу, беспокойная посетительница заговорила. «Сергей Владимирович?» «Да». «Вот вы-то мне и нужны. Видите ли, в чем вопрос? Я записалась к вам на прием, пришла, а ваш охранник не пускает». Глава обернулся в поисках охранника. Тот быстрым шагом подошел к начальнику. «Сергей Владимирович, она с собакой пришла», — сказал он в свое оправдание и указал рукой на уже пришедшую в себя Руфи. Собака, заметив, что на нее обратили внимание, подбежала к мужчинам, виляя хвостом и улыбаясь во всю пасть. Тут снова заговорила дама. «Ой, Руфи, милая, как ты? Это моя собачка, мой друг и талисман. Я без нее никуда. А тут такое дело, понимаете? Сергей Владимирович, мы живем на улице Колодезной. Это в Дарнинском районе. Замечательная улица. Вот только в дожди, и когда тает снег, она превращается в непроходимое болото с противной липкой грязью и глубокими лужами. Ужас!» Собака неожиданно поддержала хозяйку надрывным у у. «Вот, видите, даже Руфи печалится, а я вынуждена надевать чуть ли не болотные сапоги, чтобы ее выгулять. Домой возвращаемся в таком виде, что даже в зеркало смотреть боязно. Ужас! Просто ужас!» Руфи снова взвыла. Женщина говорила быстро, но с чувством, не забывая в определенных местах то понижать, то повышать голос. Иногда казалось, что она снова упадет в обморок или закатит истерику. Подчиненные смотрели то на даму, то на главу, ожидая развития событий. «Хм! Катя, позови-ка мне Михаила Федоровича», — заметив секретаря, попросил Сергей Владимирович. Через 5 минут перед главой стоял невысокий седой мужчина с нахально выпирающим брюшком. «Михаил Федорович, что у нас по Колодезной? Если мне не изменяет память, оттуда уже были жалобы по состоянию дороги». Тут голос главы приобрел сталь, и он продолжил. «И я давал распоряжение разобраться, провести комиссию и решить вопрос». Он сурово посмотрел на подчиненного. «Сергей Владимирович, мы выезжали на место, там все сухо, никаких луж и канав», — быстро ответил Михаил Федорович. «Простите, что вмешиваюсь», — дама встала с диванчика и расположилась между главой и его подчиненным. «А в какое время вы были у нас на колодезной?» Женщина насмешливо прищурила глаза, ожидая ответа. «Вот, молчите. Правильно. Вы же к нам в конце мая приезжали. Тогда действительно все сухо. Сирень зацветает, березки нежными листиками покрываются, травка изумрудная глаз радует. А вы к нам в конце октября приходите, или в конце марта, или после сильного дождя. Только...» — она ткнула Михаила Федоровича изящным пальчиком в грудь. «Болотные сапоги наденьте, а то не доберетесь до народа». Через час дама с собачкой гордо шагали по улице Колодезной. Их встречали соседи. «Наденька, ну что?» — спросил кто-то. «Полный аншлаг». На улице раздалось дружное «Ура!». Эту хитрую парочку на улице Колодезной знали все. Скромный зеленый деревянный дом в три окна выделялся из числа частных строений отсутствием палисадника и резными наличниками на окнах. В хорошую погоду на крыльце дома можно было увидеть стройную пожилую женщину и собаку среднего размера неизвестной породы. Следует отметить, что и женщина, и собака завораживали взгляд природной красотой. Небольшого роста, сладненькой фигурой, Надежда Михайловна смотрела на мир и людей большими карими глазами. Голову обрамляли волнистые каштановые волосы, уложенные в легкую прическу а-ля Мерлин Монро. Не подвели общую картину женского обаяния и аккуратный носик, и красиво очерченные губы. Ну что тут сказать. Артистка душой, Надежда Михайловна, всю жизнь проработала в адресном столе. И ни одного дня не задержалась на работе, выйдя на пенсию. Зато каждый из жителей частного сектора считал своим священным долгом поздороваться с Надеждой Михайловной и поблагодарить. Все дело в том, что Наденька, не раз сталкивающаяся с бюрократическим тяжеловозом, выйдя на пенсию, изобрела свой способ борьбы с ним. Справедливости ради стоит сказать, что Наденька с Руфи, как настоящие артистки, тщательно готовились к каждому выступлению. И откуда большим начальникам и их охранникам было знать, что рука, приложенная к сердцу, служила командой Руфи лежать, не двигаться, а на слове «ужас» собачка начинала выть. Вот так лицедеи с улицы Колодезной в случае нужды ходили по высоким и не очень кабинетам, заставляя бюрократический тяжеловоз двигаться со скоростью космической ракеты.